Мы как роды зрячие живем и чудо ждем по щучьему велению. Пророков нет в отечестве своем. Привычно верим в это заблуждение. Кто виноват, что делать, где просвет? Как вылезти из шкур неандертальцев? Пора ли отделить мух от котлет? Все объяснит, понятно, слава Мальцев. Как осознать, что дважды два четыре? Румяный плод не сгнил ли изнутри? Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Как слаженно трещат телещеглы, утащит их с собою день вчерашний. Кощея смерть на кончике иглы, а та игла Останкинская башня. Сгорают дни стремительно в огне, несется время вскачь неудержимо. Какой рубец оставят на стране 17 лет преступного режима? Как разобраться, что творится в мире? Проветри уши и глаза протри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Мы доверяем вражьим голосам, что получают мзду в кремлевской кассе. Включи мозги и думай ими сам, не превратись в тупую биомассу. Брось одобрять кровососущих шей и упырей, оправдывать рогатых. Сними лапшу заезженных ушей, вынес башки слежавшуюся вату. Как не обидно в собственной квартире быть приживалкой, черт тебя дери. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости сегодня вновь в эфире. Смотри, слушай, слушай, смотри. Плохие новости.